«Хорошо, если время будет позволять, то сдам», — она спокойно кивнула. «Тебе понравится, особенно инспектор, которому сдавать придется. Это такой мужик, он махом заставит тебя выбросить из головы какого-то там Егора». Я усмехнулся, и меня слегка передернуло, когда я вспомнил этого самого инспектора. «Так, что тебе делать в мое отсутствие? Самое главное, оставаться всегда на связи. Далее, меня больше всего волнует охрана, так что докладывать мне, как движутся дела, будешь ежедневно. Второе по значимости – это получение лицензии на создание журнала. Вот тут плотно курируй, если хоть малейшая трудность возникнет, звони. Это же касается лицензирования обруча памяти. Это создание лабораторий, так что придется тебе познакомиться с Тихоном. С ним и посоветуйся, где можно найти мага для моего издательства, чтобы цветные фотографии делать. Может, он тебе кого-нибудь посоветует. Пожалуй, пока все. Если возникнут вопросы, любые, звони, я очень постараюсь ответить, но, боюсь, что могу не взять трубку сразу же, так что придется немного подождать. Если будет что-то критично важное, лучше связаться с кем-то поближе, с Громовым, например, я разберусь. Тогда пошли, познакомлю тебя с Громовым, хотя это он тебя сюда привел, так что вы косвенно знакомы, с матерью и с водителем. Я первым направился к выходу из библиотеки, а Люсинда шла за мной. «Да, Люся, ты можешь здесь остаться. Я тебе вполне могу комнату выделить. Я знаю, что могу остаться, правда, но думаю, что пока не стоит», — ответила девушка. «Ну, нет, так нет. Потом не жалуйся. Потому что, если ты понравилась Егору, то я не гарантирую того, что он уже сейчас не ждет, когда ты домой явишься. Ушаков может быть слишком сильно целеустремленным, как поезд». Выкинув Егора из головы, я быстро пошел по коридору. Уже ночь почти, а у меня все еще сумка не собрана. Надеюсь, я не забыл ничего слишком важного, да и пробуду на этой гребаной практике не слишком долго, чтобы в случае, если все же забыл, успеть все исправить. Глава 15. Егор повел немного затекшими плечами и интенсивно протер лицо, после чего посмотрел на темные окна. Нет, он ничего не пропустил, и Люсинда все еще не вернулась домой. Поспать ему не удалось, потому что выходной внезапно прервался, когда Устинов сообщил, что один из новобранцев по дурости активировал их секретное оружие, импульсный излучатель, изменяющий материю, в том числе и живую, до весьма непривлекательного и совершенно неживого состояния. Матрицы этого излучателя были схожи с теми пластинами, которые прадед подарил Керну, но отличия все-таки имелись. Ушаковы еще ни разу не применяли излучатели в бою, потому что сам Егор не мог себе представить, как сильно его должны разозлить, чтобы он решился отдать приказ о его применении. К счастью, командир этого подразделения Устинов вовремя сориентировался, и никто из бойцов не пострадал, включая этого неудачника, которого сейчас ждут весьма непредсказуемые последствия. К несчастью, никто не мог приблизиться к изрыгающему смертельные импульсы излучателю, чтобы деактивировать его, а дистанционно это мог сделать только кто-то, владеющий семейным даром. Когда Егор приехал, то от казармы осталось мало чего, похожего на еще совсем недавно жилое помещение. Остановив излучатель, он был вынужден почти до вечера заниматься размещением подразделения. Еще пару часов ушло на обеспечение бойцов всем необходимым, потому что многие выскакивали из окон в чем было. Этот придурок умудрился активировать излучатель в учебной комнате, где у части подразделения проходило обучение, а комната эта находилась недалеко от непосредственно казармы. Когда все завершилось, у многих, включая и самого Егора, возникло острое желание поговорить с придурком по душам, потому что техника безопасности – это первое, что бойцы сдавали командиру, и только потом их вообще пускали на территорию, выделенную их подразделению. В общем, парню повезло, его Устинов успел швырнуть на гауптвахту, и дверь автоматически заблокировалась на трое суток, именно столько было отведено под начальное наказание. Приехав домой с весьма подпорченным настроением, Егор решил проведать Люсинду. Сам он себе говорил, что просто хочет отвезти ее поужинать, чтобы хотя бы так поблагодарить за то, что она его приютила, накормила завтраком и привезла оружие. Он даже позвонил Марии Керн, являющейся его тетушкой, и попросил посодействовать со столиком в ресторане их отеля, потому что бронировать что-то еще было уже поздно. Мария, если и удивилась его звонку, то вида не подала. Она вообще в это время была занята, орала на рабочих, которые что-то не так сделали. Отмахнувшись от двоюродного племянника, она дала добро на семейный столик, который всегда был зарезервирован за семьей, и продолжила воспитывать нерадивых рабочих. Приведя себя в порядок, Егор снова поступил не слишком разумно. Он поехал к Люсинде сам, не беря водителя и представительскую машину. При этом выбрал одну из самых дешевых моделей. И снова он убеждал себя, что сделал это для того, чтобы никого не смущать, в той дыре, где живет Люсинда. Ему даже не пришло в голову, что люди, населяющие этот район, чаще всего простые работяги и члены не слишком крутых банд, не могут себе чаще всего позволить даже такую машину. И, если есть выбор, предпочтут купить старенький грузовичок, как это сделал Рыжов, чтобы на нем можно было еще и подработать. Приехав, он обнаружил, что Люсинды дома не оказалось, но, вместо того, чтобы поехать домой и завалиться уже спать, решил подождать. Побаливала голова, все-таки его настигло похмелье, на которое он заставил себя не обращать внимания, когда ликвидировал последствия ЧП. Но сейчас отговориться было нечем, и оно радостно вернулось, портя и так не волшебное настроение Ушакова. Егор прикрыл глаза, но резко распахнул их, когда в окно машины кто-то постучался. Ушаков повернул голову и увидел направленный на него пистолетный ствол, а также довольно молодого парня, который целился в него из пистолета. «Вылезай, только медленно и без глупостей, ключи оставь в зажигании», — заорал бандит так, чтобы Егор его услышал. Ушаков медленно поднял руки, затем одну опустил, чтобы открыть дверь. Бандиту пришлось опустить руку с пистолетом, потому что она мешала Егору выйти. Уловив этот момент, Егор сделал резкое движение, и дверь взрезалась в бандита, который охнул и согнулся, а следом из машины стремительно выскочил Ушаков, схватил его за волосы и впечатал лбом об крышу машины, как раз возле открытого водительского места. Одновременно с этим, он ногой ударил по руке, держащей пистолет, отпустил бандита, позволяя тому завалиться на снег, и перехватил выроненный пистолет, быстро разрядил, и сунул в карман. Пистолет в один, обойму с патронами в другой. Ногой оттолкнул застонавшего бандита от машины. Егор закрыл дверь и за шиворот поднял скулящее тело. «Я тебе достану, урод!» Тело, вместо того, чтобы все осознать и покаяться, принялось угрожать. «Я с удовольствием на это посмотрю», ответил ему Ушаков и отшвырнул в сторону. «Исчез, живо!» «Я хоть и не керный, редко кому могу хладнокровно в лицо выстрелить, да еще и в упор, но это не значит, что на подобное не способен. И, поверь, тебе лучше этого не проверять. Я исчез, а то я передумаю». Бандит наконец-то расслышал в его голосе угрозу и поспешил ретироваться. «Что за хренов день?» – прошептал Егор, снова садясь в теплый салон машины. В окно снова постучали. Он поднял взгляд и даже крякнул от удивления. Там стоял все тот же бандит и старательно вытирал кровавые сопли с лица. «Ствол отдай», – сказал бандит. А Егор от такой наглости даже дар речи потерял. «Ты больной?» Ушаков даже окно приоткрыл, чтобы его было лучше слышно. «Вали отсюда, пока я тебе пулю не отдал вместо всего ствола». Бубня что-то малоразборчивое, бандит, наконец, отошел от машины и побрел прочь от добычи, которая оказалась на редкость несговорчивой. Он только завернул за угол дома, когда из-за поворота мелькнули фары и возле подъезда остановилась машина Кернов. Из нее вышла Люсинда, что-то сказала водителю, и направилась к входу в дом. Машина практически сразу сорвалась с места и уехала, а Егор выскочил из своей. «Люся, стой, не торопись», девушка остановилась и обернулась. На ее лице промелькнула досада. «Да, зря я надеялась отдохнуть от тебя хотя бы денек. Что ты здесь делаешь? Или ваша ссора с твоим дедом вышла на новый уровень, и тебя выгнали из дома? А если так, ты бы приютила меня?» Егор улыбнулся. «Нет», Люсинда покачала головой. «Прости, но придется тебе ехать в гостиницу. Хорошо, хоть не в придорожный мотель отправила. И да, за столом был не мой дед», — зачем-то начал объяснять Егор. «Дед сидел на диване, а Андрей Ушаков – мой прадед. Спасибо за разъяснение, а сейчас, если не возражаешь, я тебя покину», — и Люсинда потянулась к дверной ручке. «Ты ужинала?» Егор снова задержал ее. «Понимаешь, я внезапно понял, что не усну, если не накормлю тебя. Ты ведь меня завтраком кормила, хоть и не слишком этого хотела. Как насчет ресторана?» «Я не одета для ресторана, меня туда не пустят», — Люся покачала головой, с ужасом представив, как будет сидеть перед столом с сотней ложек и вилок, и в итоге уйдет голодная, потому что она даже ножом редко пользуется, да и ест в основном дома. Тогда не ресторан, если не хочешь. Тут неподалеку есть неплохая забегаловка, мне ее Керн как-то показал. Очень вкусная выпечка, я бы не отказался. Люсинда заколебалась, а Егор снова улыбнулся. Давай, это же кафе. Полно народу, работников, абсолютно безопасно. Ну, хорошо, заурчавший живот поставил точку в споре Люсинды с собой, и она позволила увлечь себя к машине. А что это за вмятина на двери? Она внимательно посмотрела на водительскую дверь. Да так, дверь открывал, и об дерево задел, не обращая внимания, и Егор быстро оттащил ее от помятой двери, а то еще чего доброго кровь на снегу разглядит, объясняя потом, что это тут так и было, когда он подъехал. В кафе никого не было, официантка уже хотела закрываться, но сегодня осталось довольно много пирогов, и она решила немного задержаться, чтобы еще что-нибудь продать. Она Егора уже видела, и старалась на него не слишком сильно пялиться, к тому же у нее еще были живы в памяти два амбала, которые сидели за соседним столиком, распугивая клиентов одним своим видом. «Вкусно», – задумчиво произнесла Люсинда, доедая пирог. «Надо же, столько лет здесь живу, и не знала, что здесь так вкусно готовит. У вас много осталось?» Егор посмотрел на официантку. «Штук 12 еще». Она навалилась грудью на стойку и смотрела на сидящую за столиком парочку с любопытством. Что их может связывать? Люську она знала, та всегда была пацанкой. Теперь, правда, больше на девушку похожа, но суть-то не изменилась. А парень явно не из простых, и ведь где-то же встретились. «Принесите все, на два кулька разделите, я себе тоже домой заберу». Забрав пироги, они молча доехали до дома Люсинды. «Ну, спасибо, что накормил». Она схватила пакет с пирожками и попыталась выйти. «Не пригласишь к себе?» Егор пристально посмотрел на нее. «Нет», она покачала головой. «Тебя и так стало как-то слишком много. Так что, нет». Он не стал ее задерживать. Наверное, Люсе и правда надо от него отдохнуть, да и ему самому не мешало все-таки подумать. Поэтому, дождавшись, когда вспыхнет свет в окнах ее квартирки, Егор развернул машину и поехал домой. «Спать я лег поздно, так как точных сроков поездки мне никто так и не сказал. Я пытался рассчитать, сколько мне всего понадобится с условием, что я еду в дыру, и, возможно, чего-то необходимого в местных лавках просто не будет. Только когда я уже лег, то понял, что так и не поел, но вставать не стал, и так и уснул голодным. Утром я первым делом помчался на кухню, позавтракать не успевал, потому что с трудом заставил себя продрать глаза в 7 утра, а поезд отходил в 9, и мне еще надо было встретиться с ведьмой, так что даже просто закинуть что-то в рот на ходу было некогда, но вот 10 секунд, чтобы быстро сунуть в пакет хлеба буженины и какой-то первой попавшейся колбасы, у меня вполне нашлось. Тут же на кухне я сунул пакет в сумку и побежал к выходу. Мать уже ждала меня возле дверей. Чмокнув в щеку и пожелав удачи, она, по-моему, пошла досыпать, или же, если Егор уже не спит, заняться чем-то более интересным, чем пошлый сон. Я же помчался к машине, которую мне, как ни странно, приготовили и подогнали к крыльцу. Заехав на длительную подземную стоянку возле вокзала, я оплатил место сразу на полгода вперед, чтобы не оказаться в неприятной ситуации, когда оплата закончилась, а хозяин еще не появился. Как только я вытащил сумку и отошел от машины, ее накрыл полупрозрачный купол, который откроется только мне, когда я подойду достаточно близко. Ключи от машины остались внутри, чтобы не потерять их где-нибудь. Вроде бы все. Теперь нужно найти Марго. Она ждала на въезде на парковку. Стояла возле своей огненно-красной машинки, скрестив руки на груди. «Я уж думала, что ты не приедешь», — сообщила она, протягивая мне пакет документов. «Ждала тебя на самом вокзале, а потом приехала сюда. Видимо, почувствовала, что ты здесь машину оставишь. Женское сердце способно чувствовать мужчину, который ее. Еще слово, и ты поедешь на практику в багажном отсеке», — Марго предостерегающе подняла вверх палец. «Понял, отстал». Я ухмыльнулся. «Куда я направляюсь?» «Деревня Матвеевка, Астраханская губерния. Ехать 3 суток, до самого конца. Селяне просят некроманта, там у них нежить что-то охамело совсем. Да еще что-то странное завелось. Они не могут дать точного определения. Твоя задача – нежить призвать к порядку и идентифицировать эту неведомую зверушку. Все, как только закончишь, можешь возвращаться». «Да, поезд тронется через 7 минут. Вагон номер 3, купе 5. Билет в пакете. Я ее уже не слышал, потому что бежал к поезду. Наверное, я поставил рекорды скорости. Потому что, когда я вбежал в вагон, на ходу достав билет и подставив его под луч идентификатора, поезд еще не начал движение. Найдя свое купе, я зашел в него и огляделся. Купе было на двоих пассажиров, а все убранство говорило о том, что это вовсе не рядовой вагон. На полу пушистый ковер, еще одна дверь вела в уборную. Тут расстояние между дверьми такое большое. Я даже сначала удивился, но теперь понял, что к чему. И тем не менее, купе было на двоих, но в нем никого не было, и я не без оснований подумал, что второе место должен был занять Вольф, но, как он предсказывал, путешествовать мне придется в одиночестве. Поезд дернулся и медленно тронулся с места. Ну вот и поехали. Далеко в провинцию. Прощай, столица, я буду скучать. Быстро переодевшись, оставшись в джинсах и футболке, я закинул вещи в багажный отсек, только пальто повесил на вешалку и достал пакет. Вот теперь я, наконец-то, поем. На столике возле окна стояло блюдо, наверное, именно для таких вот голодных, а может быть просто как декор, мне плевать, если честно. Вот на это блюдо я и высыпал все, что было в пакете. Почти минуту смотрел на то, что лежало передо мной, а потом расхохотался и упал на диван. Смех был слегка истеричный, поэтому я, взяв себя в руки и успокоившись, сел прямо и придвинул к себе блюдо. Так, буженина съедена полностью, я быстро разобрал то, что осталось на кучке. Весьма небольшие, надо сказать, хотя нет, не полностью. Двумя пальцами поднял небольшой кружок сала, из чего делаем вывод, что паразит любит только нежнейшую, истекающую соком буженину, и чтобы на ней не было ни грамма жира. Всего сальных кусочков было 3 штуки, больше я не нашел. Дальше я осмотрел хлеб. Вот, казалось бы, коты не должны жрать хлеб, но, нет, забравшийся в сумку на запах буженины паразит, выел середку из хлебных кусков, и неплохо покусал корочки. Это не кот, это козел какой-то, проговорил я и принялся разглядывать колбасу. Вот ее он почти не тронул. Ну, как не тронул, каждый кусок был словно иглами проткнут. Эта тварь шерстяная очень усиленно кусал каждый кусок и не по одному разу, пока не понял, что, оказывается, колбаса по каким-то причинам ему не нравится. Я даже понюхал колбасу, которую не стал жрать кот. Нормальная колбаса, это просто кот слишком охреневший. Тяжело вздохнув, я поднял блюдо, чтобы высыпать объедки в пакет и выбросить его на помойку, но, еще раз внимательно осмотрев, поставил обратно на стол и, матерясь про себя, принялся сооружать какое-то подобие бутерброда. Надеюсь, что мой кот не заразный. Эта свинья исчезла из сумки так же неслышно, как и появилась. На каком этапе паразит телепортнулся в сумку и все сожрал, я не знаю. На каком-то, а ты, хозяин, лучше не возникай слишком громко. Кто тебе поверит, что кот таким вот образом намекнул, что пора худеть? Когда я все спрессовал, то бутерброд получился крошечным, на один зубок. Стараясь не думать о продуктах, я просто проглотил его, даже особо не пережевывая. Все-таки я сутки ничего не ел, и неизвестно, когда еще смогу это сделать. Протерев блюдо салфеткой и выбросив пакет, я растянулся на диване и заложил руки за голову. Поспать, что ли? Все равно целых 3 суток надо будет чем-то заниматься. Дверь отодвинулась в сторону. Я нахмурился и приподнялся на локтях. Это кто тут заблудился? Мы едем уже прилично. Я вон даже съесть все успел, что с собой взял, а мой сосед только что объявился. А в том, что это был мой сосед, я даже не сомневался, только он мог открыть дверь купе без моего позволения. Точнее, соседка. Потому что такая узкая спина могла принадлежать только хрупкой девушке. Она вошла в купе спиной вперед, волоча чемодан, а когда втащила его, и дверь закрылась, девушка повернулась, а я почувствовал то, что чувствует заяц, попавший в силки. О, Ирина уставилась на меня так, словно привидение увидела. Так это ты будешь моим напарником? Когда кто-то из парней не смог поехать, место предложили мне. Вообще, девушкам практику редко предлагают, они и доучиться вполне себе могут. Но в моем случае решили сделать исключение. Она говорила, а я молча смотрел на нее, думая, что это путешествие будет не просто длинным, оно будет бесконечным. А потом уже в поезде случилась небольшая неразбериха с билетами, и я только сейчас смогла попасть в наше купе. Ира замолчала, а потом с жаром произнесла: «Костя, я не просилась на эту практику. Эта ведьма так решила, вместе с Израстцовым». Она снова замолчала, а потом выпалила. «Ну скажи уже что-нибудь. У тебя пожрать что-нибудь есть?» Я сам не поверил, что только что вылетело из моего рта, но словам вторил руладами желудок. «Что? Я хочу есть. Я сутки ничего не ел, а может быть и немного больше, так что я очень сильно хочу есть». И поднялся, чтобы помочь ей закинуть чемодан на полку для багажа. Глава 16. Поезд остановился на последней станции ночью. Как оказалось, не мы одни с Леймановой выходили в этом захолустье, а как-то по-другому назвать место, куда нас отправили, было невозможно. Тепловоз быстренько перецепили и поезд, забрав десяток пассажиров, шустро поехал в обратном направлении в сторону Астрахани, где у нас была последняя большая остановка. Вообще, было очень интересно наблюдать, как меняется империя при отдалении от столицы. А здесь было еще и гораздо теплее, и почти совсем не было снега. С нами вышло из поезда 7 человек, из других вагонов. 5 молодых парней и пожилая пара. Все они поглядывали на нас далекими от доброжелательности взглядами. Похоже, столичных штучек здесь, мягко говоря, недолюбливали. Я поставил свою сумку и чемодан Иры на скамейку, чтобы не замарать, и огляделся по сторонам. Вокзал состоял из избушки, на дверях которой висел огромный замок, а также микроскопического перрона и 4 скамеек по всей его длине. С неба на нас смотрела молодая луна, и это радовало. Я как-то не припомню разговоров об оборотнях, никто при мне не упоминал, есть ли они в этом мире, возможно, что и нет, но молодой месяц вместо полной луны вселял уверенность. «Костя, что нам делать дальше? Куда-то идти? Или Матвеевка находится еще дальше, и нам надо туда как-то добраться?» В голосе Ирины звучала озабоченность, и совершенно не было страха. Да я не помню, чтобы вообще хоть раз видел ее по-настоящему испуганной. Даже, когда она мне себя предлагала, то не чувствовала страха, хотя, по идее, должна была. Вот кто бы знал, пробормотал я в ответ и снова оглянулся. Приехавшие с нами люди не спешили уходить с перрона, они явно что-то ждали, и вопрос заключался в том, нам ждать вместе с ними, или начинать уже шевелиться. Потому что, несмотря на то, что климат здесь был гораздо мягче, чем в столице, но холод все равно начал пробираться под одежду. Если в течение 5 ничего не изменится, то я начну будить Марго, и мне плевать на то, что мы сможем ей испортить ночь, которую она проводит с очередным пупсиком или перспективным мужчиной. Я не успел договорить, как прямо на перрон выехал старенький автобус. Он дребезжал и пыхтел, а одно крыло, кажется, было примотано скотчем. «Нелюбина, Матвеевка, Холмогоры!» — заорал высунувшийся из окна заспанный водитель, а все пассажиры с нашего поезда дружно ломанулись в автобус. «Сервис, однако», — глубокомысленно пробормотал я, хватая чемодан и сумку. «Знают, что поезд приходит ночью, и пустили автобус по деревням. Или же это частная инициатива этого доброго человека, но мне все равно, если честно». «Мне как-то тоже», — поддакнула Ира. «Главное, что мы уже точно попадем в Матвеевку. Я на это надеюсь, честно говоря». Надеяться надо было очень сильно, судя по внешнему состоянию автобуса. Но внутри он оказался на удивление опрятным. Сиденья были все целыми, и их было гораздо больше, чем пассажиров, так что каждый мог выбрать себе любое по вкусу. Мы с Ирой устроились поближе к середине, позади всех остальных пассажиров, чтобы своим добром не загораживать проход. Усадив Иру к окну, сам сел ближе к проходу. Мне не нравилось, какие взгляды кидали в нашу сторону парни. Автобус тронулся, и через некоторое время я закрыл глаза и начал дремать. Еды у Ирины не оказалось. Она, в отличие от меня, успела позавтракать, а обедать хотела в вагоне-ресторане, который к тому времени уже должен был открыться. Я только вздохнул и снова завалился на диван, заложив руки за голову. Придется дожидаться обеда. У меня складывается ощущение, что это твоя любимая поза. Я покосился на Иру. Она сидела на своем диване и внимательно меня разглядывала. «В ней хорошо думается», — меланхолично ответил я, разглядывая потолок. «Все-таки в поездах есть своя особенная прелесть. Я оценил это еще в тот раз, когда только-только попал сюда и еще толком не освоился». «И о чем ты сейчас думаешь?» — тихо спросила Ира. «Помимо того, что хочу есть». Я покосился на нее, но позы не сменил. «Я думаю о том, как не затащить тебя в постель, потому что я в любом случае женюсь на Стояновой. Эта свадьба важна для клана Керн, и я никогда не подведу деда и не подставлю еще раз мать. Я знаю, что ты женишься на Аньке, не надо мне объяснять очевидные вещи», — Ирина хмыкнула. «А как ты подставил мать в первый раз?» Появился на свет, рывком сев, я оперся руками на сиденье и слегка подался вперед. Расстояние между нашими сиденьями, и так не слишком большое, сократилось еще больше. «Значит, ты не против, чтобы я начал приставать, несмотря на то, что ни к чему хорошему это нас не приведет?» «Костя, я категорически против, но не могу гарантировать, что, начни ты проявлять активность, я на нее не отвечу», — серьезно сказала Ира. «Я тоже живой человек, и тоже хочу получать определенные радости, в том числе от занятий любовью. Вот только вариантов у меня не слишком много. Моим любовником можешь быть только ты. Остальных пугает сила смерти. Может быть, когда-нибудь я встречу еще одного некроманта и смогу наладить хотя бы видимость нормальных отношений, но пока у меня просто нет выбора. У той же Марго есть огонь, который сглаживает негатив соприкосновения с другим даром, а то и вовсе выжигает его. А у меня есть только смерть, вообще никакой альтернативы. Как-то это все неправильно». Я снова лег в свою любимую позу. «Так не должно быть, но так получилось». Ирина встала, покопалась в сумке и вытащила яблоко. «Если ты действительно сильно хочешь есть, то вот». И она протянула яблоко мне. Видя, что я не собираюсь вставать, она хмыкнула, села рядом со мной и надкусила огромное темно-красное, сочное яблоко. «Если не хочешь, я его сама съем». «Эй, отдай, ты мне его сначала предложила». Я попытался схватить фрукт, но эта ведьмочка со смехом спрятала руку за спину. Я сел, попытался достать яблоко, но в итоге прижал ее к себе. «У тебя вот тут сок», — пальцем дотронулся до ее губы. «К демонам все», — обхватив голову Ира обеими руками, я уже собрался ее поцеловать, но тут же отпустил, потому что меня скрутил спазм в животе. «Что с тобой?» Она быстро пришла в себя и с тревогой посмотрела на меня. «Кажется, я понял, почему паразит не стал жрать ту колбасу. Ее, скорее всего, на стол бросили, чтобы выбросить», — простонал я, сгибаясь пополам. «Какую колбасу?» — недоуменно спросила Ира, но я только махнул рукой и ринулся к той самой второй двери, ведущей в уборную. Ну а дальше, на двое суток из трех я сменил порт приписки и буквально поселился в туалете. Третьи сутки я приходил в себя, а Ирина отпаивала меня куриным бульоном. Из купе я не выходил до сегодняшнего ужина. Только тогда я сумел нормально поесть, да еще и пирожков с собой набрал, чтобы было чем позавтракать. В этой ситуации был всего лишь один большой плюс. Недоеденная паразитом колбаса помогла сохранить относительную дистанцию между мной и Леймановой. Если мы больше не будем находиться на расстоянии вытянутой руки друг от друга, то я могу надеяться на то, что сумею сдержаться и не наделать глупостей. Правда, нам еще домой возвращаться. Но об этом я заставил себя не думать. Я почувствовал, что кто-то подкрадывается, стряхнул с себя остатки сна и слегка приоткрыл глаза, глядя через ресницы. Один из тех парней уже начал протягивать руку, чтобы залезть в мою сумку. Мне даже стало интересно, чем же он хочет поживиться. Ну не моими же запасными трусами в самом деле. Очень осторожно, надо отдать ему должное, парень открыл сумку и сунул руку внутрь. Он вообще действовал весьма аккуратно. Пролез по салону настолько тихо, что не потревожил ни водителя, ни сопящую пожилую пару. «Ау-у!» — внезапный дикий крик заставил меня распахнуть глаза, а водителя нажать на тормоз. «Мяу-у-у!» — вторил воплю парня кошачий вой. Этот неудачник, которому я хотел всего лишь сломать руку, вскочил на ноги, прижимая к груди окровавленную конечность. Следом из сумки высунулась голова паразита. Судя по характеру ранений, парень шарился в сумке и наткнулся на Чешира, который от неожиданности перепугался и цапнул его за руку, прокусив ладонь насквозь. «Что это тут делается?» Водитель, невысокий коренастый мужичок, с роскошными усами выскочил из-за руля и ринулся в салон. «Ах ты, гаденыш, по чужим сумкам промышлять на моем транспорте удумал», — и он выхватил из-за спины монтировку. «Вот я тебя вышвырну сейчас, пешком через лес пойдешь», — продолжал орать водитель, замахиваясь на воришку. «Не надо пешком», — чуть не плача парень увернулся от удара. «Ты чего пытался найти? Я же решил удовлетворить свое любопытство. Не знаешь, что ли, что почти у всех представителей кланов наличных денег с собой не бывает?» «Судя по всему, действительно не знал. Мы по-другому расплачиваемся. И в сумке, кроме моего белья, был только кот. Или ты просто извращенец, и полез все-таки за трусами, и тут мой взгляд упал на одного черного представителя кошачьей породы, который с задумчивым видом пережевывал пирог. «Ах, ты, паразит, такой!» Я вскочил на ноги, но тут паразит сглотнул остатки, посмотрел на меня как на вошь и исчез. «Аитит твою налево!» Я повернулся к водителю, который, вытаращив глаза, смотрел на то место, откуда только что исчез кот. «Вон оно как бывает», и, опустив монтировку, он пошел к своему месту. Автобус дернулся и снова поехал, воришка где-то спрятался, а я с досадой закрыл сумку и сел на свое место. «А разве коты едят пирожки?» – задумчиво спросила Ира, глядя на сумку. «Судя по всему, едят. Кстати, поздравляю, мы остались без завтрака». Я глянул в окно, но, увидев в нем лишь темноту и мельтешащие тени, сел прямо. «Может быть, паразит просто таким образом что-то хочет тебе сказать?» – предположила Ирина. «Он хочет, чтобы ему вернули Назара Борисовича, который не дает бедному котику скопытиться, и кормит того отборнейшей бужениной, без сала», – саркастично ответил я. «Проблема в том, что я пока не могу вернуть Назара Борисовича, он еще не выздоровел до конца. Вот только паразиту на подобные нюансы, похоже, плевать, и он начал выражать протесты». Ирина ничего не сказала, лишь быстро взглянула на меня и отвернулась. Ее отец заседал в совете, и она могла знать, что произошло в нашем доме. Нелюбина. Автобус остановился, и в салоне снова зажегся свет. Пожилая пара встрепенулась и подалась на выход, перед этим расплатившись с водителем. Когда они вышли, дверь закрылась, свет погас, и автобус снова поехал по проселочной дороге, которая все больше и больше углублялась в лес. Я уже снова хотел было задремать, но тут в салоне заметно посветлело, и до моего слуха донесся тонкий, больше похожий на комариный писк свист. «Что-то мне это напоминает, что-то знакомое». Я невольно нахмурился и повернулся к Ирине, которая наморщила лоб и, похоже, тоже пыталась что-то вспомнить. «Ох ты ж, что за ночка!» – заорал водитель, все твари активизировались. «Давненько такого не было. Держитесь, ребятушки». И автобус словно скакнул вперед и понесся, гремя всеми своими металлическими костями. «Не подведи, родимый, вывези нас отсюда, и я тебе иммунокристаллы и масло поменяю», — продолжал водитель уговаривать своего железного друга не сломаться и не оставить нас всех на растерзание нежити. Писк перерос в визг, от которого захотелось заткнуть уши, а потом раздался хохот, который снова сменился визгом. «Слуя», — уверенно произнесла Ира, — «но я и сам уже понял, с чем мы имеем дело». А ведь дело принимало довольно паршивый оборот, потому что, судя по звукам, «Слуя», эти шакалы, которые вечно бродили и нападали только стаей, пытались нас окружить. «Только, разве «Слуя» обитают вне курганов?» «Как видишь», — я пожал плечами и зевнул. Снова раздался визг. «Надоели, поспать не дают, да и едем мы слишком быстро для этого механизма». Я потянулся, встряхнулся, словно у меня озноб, и направился прямиком к водителю. «Притормози», — одновременно с этим я прикоснулся к серым нитям, которые радостно отозвались на мой зов. «Да ты чего, парень, ежели чуток сброшу, эти твари нас порвут». Водитель даже не посмотрел на меня, испуганным он не выглядел, был зол и сосредоточен на дороге. «Притормози», — на этот раз могильный холод прошелся по всему салону, а водитель содрогнулся и посмотрел на меня. Я себя со стороны не слышал, но, подозреваю, что и голос у меня стал отмороженным, заставляющим все волоски на теле вставать дыбом. «А лучше останови, побереги машину. Я хочу в относительном комфорте до места добраться, а не идти по ночному зимнему лесу». Каждое слово падало, словно кусок льда, вымораживая все вокруг. «Да, Ира права. В пылу страсти бывает не сдерживаешь дар до конца, и вот такое может остудить кого угодно». Водитель, как завороженный, уже не отводя взгляда от моих глаз, послушно остановил машину. В салоне было тихо, парни, сидящие неподалеку, даже пошевелиться не смели. Дверь открылась, и я легким толчком силы вышвырнул ринувшегося внутрь Слуя прямо в толпу его друганов. Темная призрачная фигура, словно состоящая из перемешанных между собой костей, завернутых в истлевшие лохмотья, покатилась по земле и врезалась в толпу. Стая этой мерзости замешкалась, почувствовав некроманта, но они были слишком кровожадные и тупые, чтобы понять, что им делать тут нечего. Для опытного некроманта Слуя не представляют опасности, сколько бы их ни встретилось ему на пути, потому что против них есть заклинание, способное всю эту плесень развеять, чтобы конкретно эти уже не возвращались. И я прекрасно знал это заклинание, и даже много раз применял там, в том мире. Слу они те существа, кого я хотел бы видеть в своем войске. Им все равно, кого жрать. Они и Зеланом бы с удовольствием подзакусили, вот только он был им не по зубам, собственно, как и я. Они уже очухались и воздух задрожал от совместного визга, когда я выпустил заклинание. Они поняли, что что-то не так, когда начали один за другим рассыпаться прахом, который тут же подхватывал ветер и уносил прочь. Даже до самого тупого создания в итоге дойдет, что надо драпать, потому что твои приятели уже летают в виде мельчайших темно-серых частиц, больше напоминающих пыль, чем некогда довольно опасную нежить. Вот только от моего заклинания, которое я четко контролировал, уйти не удалось ни одному. Через минуту все закончилось и наступила тишина. Я отпустил дар, который удовлетворенно вернулся на место, и повернулся к сидевшему с приоткрытым ртом водителю. «Поехали, и так из-за этих тварей столько времени потеряли. А они точно не вернутся?» Почему-то шепотом спросил водитель. «Точно, это сложно сделать в их теперешнем состоянии». И я пошел на свое место. «Костя, ты обязательно покажешь мне, как готовится это заклятие?» Ирина сидела, закусив губу. Я глянул в окно и поморщился. Так получилось, что Ира сидела прямо напротив того места, где столпилось основное стадо этих потусторонних баранов. «Покажешь ведь?» «Конечно, покажу», я зевнул. «Но не сейчас, Матвеевка», водитель не орал на этот раз, а говорил спокойно. «О, это наша деревня, пошли». Я пропустил Ирину перед собой и задержался у водителя. «Сколько с нас?» Но тот только замаха руками. «Да что ты, какие деньги? Это мы должны скидываться всеми тремя деревнями за то, что этих тварей извел. Они же уже пару лет никакого покоя не дают. А сколько людишек сгинуло? А живности? Ну ладно», я пожал плечами и вышел. В принципе, он прав. Вот только меня же не нанимали, я сам избавился от слуга. И когда я говорил Ире, что они мне просто своими визгами надоели, то говорил истинную правду. Автобус шлифанул по земле колесами и поехал, а я поискал взглядом Лейманову. Она стояла рядом с каким-то кряжестым мужиком, который тут же выхватил у меня чемодан, как только мы подошли. «Меня Арсений зовут, я староста местный. Это я заявку в столицу отправил. Замучила уже нежить, спасу нет. Пошлите, я вам дом покажу, в который вас поселим». И он пошел впереди, а я, прежде чем идти, осмотрелся по сторонам. То, что я увидел, заставило меня задуматься, потому что появились нехорошие предчувствия насчет этого самого дома. Глава 17. Дом деревянный, печь дровяная, умывальник на кухне, вода в колодце во дворе. Там же во дворе, только с другой стороны дома и подальше сортир. Мыться полагалось в бане. Дрова, кстати, были, целый дровяник. Дом небольшой, но хотя бы с двумя раздельными комнатами. Ждали-то двух парней, но староста не стал ничего переигрывать. «Ну подумаешь, девка будет вместе со мной жить, не второй же дом готовить, в конце концов». И так вон как для столичных некромантов расстарались. Еды, правда, не запасли, но не потому что пожадовали, а потому что не знали, что мы едим. Может, с собой лягушек каких привезли, а от деревенского молочка нос воротить будем? Я так на него посмотрел, когда он это произнес, что Арсений быстро заткнулся и пообещал, что все будет в лучшем виде. Но утром, надо же с нами как-то за работу рассчитываться, тем более, что часть мы уже сделали, избавив округу от вконец оборзевших слуга. Да, никогда в жизни мне не забредала в голову мысль о том, что я буду работать за еду, проговорил я, когда староста убрался, оставив нас осваиваться. Я присел возле печки и открыл заслонку. Дрова почти выгорели, но угли хорошо шаили, давая тепло. Подумав, я подбросил пару поленьев и приоткрыл посильнее трубу. Не хочу утром матрас на себя натягивать, когда печь полностью прогорит. Вообще, для меня подобное жилье не было в новинку. Этот мир гораздо более развит в техническом плане, чем мой родной. Поэтому как затопить баню я знаю. Да и туалет на улице не слишком большая проблема. В походах приходилось и в не таких условиях жить чуть ли не месяцами, и ничего. Как говорили мои наставники, определенные трудности только закаляют характер воина. Господи, тут даже освещение из свечей состоит. Я обернулся на стоящую посреди маленькой кухни Лейманову. Да, вот для кого культурный шок, так это для девушки, у которой даже загородный дом с баней, где любит ее папаша развлекаться, всем необходимым оборудован. Да она даже когда в полукриминальном районе квартиру снимала, даже не подозревала о том, что существуют уличные удобства. Да все нормально, ты быстро привыкнешь, попробовал я ее успокоить. Нет, это не нормально. Вот теперь я понимаю, почему девушкам редко практику предлагают. Она сжала виски пальцами. Я спать, может быть, утром все будет выглядеть по-другому. Но пока у меня только одно желание, выскочить отсюда и перехватить тот автобус, когда он обратно поедет. Она схватила ручку чемодана и потащила его в дальнюю комнату. Я же остался сидеть у печки, глядя, как огонь пожирает сухие поленья. Внезапно мелькнул какой-то странный всполох. Присмотревшись, я сумел разглядеть маленькую юркую состоящую из огня ящерку. Надо же, саламандра. Призвав дар огня, я протянул ладонь к печи. На пальцах полыхало магическое пламя, и ящерка с любопытством посмотрела на меня черными угольками глаз, а затем осторожно приблизилась и перебежала на ладонь, греясь в призрачном огне. Дар сразу колыхнулся, и я почувствовал, как напряглась кожа на ладони, грея, но не обжигая. Защита сработала. «Ну привет, давай знакомиться», саламандра высунула язычок и дотронулась им до ладони. «Вот сейчас не спасла даже защита, кожа зажгло, и я с трудом подавал желание стряхнуть пламя обратно в печь». Саламандра замерла, словно прислушиваясь к моим ощущениям, а затем сама соскочила с ладони на такие вкусные поленья. Я же погасил дар и с удивлением принялся разглядывать ладонь, на которой белел застарелый шрам от ожога. «Интересно, это что-то значит, или я просто идиот и только что зазря опалил свою руку? Понятия не имею, если честно. Саламандры – мистические зверушки, редко показываются кому бы то ни было, и о них крайне мало известно». Закрыв заслонку, я побрел в свою комнату, зевая на ходу. Комнатка была маленькая, но уютная, и белье на кровати чистое и приятно пахнущее. Пообещав себе, что разберу сумку утром, я завалился на кровати и сразу же уснул. Разбудил меня громкий стук в дверь. Плохо соображая, я побрел к двери, которую вчера не забыл запереть. На пороге стала раскрасневшаяся от утреннего морозца девушка. Я молча посторонился, давая ей пройти, все еще не конца соображая. «А я вам завтрак притащила», — затараторила девушка и принялась выставлять на стол какие-то горшки, банки и свертки. «Вот, холодильный шкаф рабочий, папка не так давно мага привозил, чтобы он все зарядил, что не съедите, можно туда сложить». И тут она обернулась ко мне. Ой, и ее раскрасневшееся личико вспыхнуло еще больше. Я дотронулся до груди и мысленно выругался, только сейчас обнаружив, что на мне надеты одни штаны. Девица хоть и краснела, но взгляда не отводила, с любопытством разглядывая меня. Чаще всего взгляд голубых глаз останавливался на татуировке. Бежать одеваться было уже глупо, поэтому я развернулся и присел рядом с печкой, чтобы подбросить дров. «Спасибо», — ровно проговорил я, не поворачиваясь к ней лицом. «Пуская спиной любуется, там тоже есть на что посмотреть». «Ага, вы только ешьте побыстрее, пока все теплые. Да и Мишка скоро прибежит». Папка ему поручил показать, где одна из тварей прячется. Снова затараторила девица. «Прекрасно. А папка у нас кто?» Я полуобернулся и насмешливо посмотрел на нее. «Арсений, он староста. А меня Маша зовут», и она, наконец-то, опустила глаза. «Еще раз спасибо, Маша», — с нажимом произнес я. «Так, я пойду», — спросила она, снова вскинув на меня любопытный взгляд. «Иди», — я поднялся, потому что сидеть на корточках уже порядком надоело. Маша кивнула и поспешно выскочила из дома. Я прислушался. Шаги в сенях, входную дверь, в которых я не закрывал. Вот, дверь хлопнула, можно и одеться. Выходить на улицу не хотелось, но придется. Развернувшись, я столкнулся с Ириной, которая с видом сомнамбулы куда-то брела. Судя по ее полузакрытым глазам, она еще не до конца проснулась. На Ирине была надета шелковая сорочка. Длинная, мать ее, шелковая сорочка, совершенно непрозрачная и оставляющая открытыми только плечи и шею. Вот только эта чертова сорочка подействовала на меня круче, чем, если бы Лейманова вышла в чем-то более откровенном. Она практически уткнулась мне в грудь и запрокинула голову, чтобы посмотреть в лицо. «Я просто в восторге от твоей татуировки, совершенно неожиданно для меня», заявила Ира и провела рукой по языкам пламени, остановившись на груди. «Все демоны бездны, женщина, ты соображаешь, что творишь?» Тихо спросил я, притягивая ее к себе, сминая эту проклятую сорочку. Ира ничего не ответила. «Похоже, что не понимаешь», подхватив Иру под ягодицы, Я посадил ее на стол, останови меня, зачем, и она откинула голову и тихонько застонала, когда я прикоснулся губами к нежной коже на ее горле. Громкий стук в дверь заставил меня прислониться лбом к ее плечу, которое я уже освободил от шелковой лямки и приглушенно зарычать. «Я сейчас кого-то буду убивать», отстранившись от девушки, я подошел к ведру, стоящему возле рукомойника, зачерпнул кружкой воды и вылил себе на голову, чтобы немного остудиться. «Тебе лучше одеться», посоветовал я Ирине, которая вспыхнула, соскочила со стола и метнулась в комнату. Я же с каменным выражением, застывшим на лице, открыл дверь. На этот раз это был высокий темноволосый парень. «Ой, а вы что еще не собрались?» – спросил он, заходя в дом, гладя на меня с не меньшим любопытством, чем до него смотрел девушка Маша. «А я Миша. Меня дядька прислал, Арсений, чтобы я показал вам первое место, которое самое близкое к деревне, откуда всякая зараза прет. Садись», я махнул рукой на стол и пошел одеваться. Объяснять парню, для которого утро началось часа три назад, что мы приехали ночью, устали и хотим немного отдохнуть, было бесполезно, так что я решил не сотрясать зря воздух. Моя комната была проходной, из нее вела дверь в комнату Иры. Она выскользнула оттуда уже одетая и решительно прошла мимо меня, чтобы посетить улицу. «Здрасти», донеслось до меня. «Надо же, а со мной никто не поздоровался. Наверное, рожей не вышел». Я подождал, пока Ирина вернется. С кухни раздались приглушенные голоса, и тогда я пошел совершать утренний мацион. Когда я вернулся и наскоро умылся, Ира уже успела накрыть на стол. При этом, судя по всему, часть продуктов уже лежала в холодильном шкафу. «Надеюсь, твой кот сюда не доберется?» Она, усмехнувшись, кивнула на шкаф. «Я бы не был на твоем месте в этом уверен». Я сел за стол и придвинул тарелку. Паразиту неведомы границы. Миша переводил любопытный взгляд с меня на Иру и обратно. В наш разговор он не лез, но слушал очень внимательно, видимо, чтобы было о чем рассказать приятелям. Когда я допил молоко и потянулся за водой, парень меня остановил. «Да, оставьте, Машка прибежит, когда мы пойдем и приберет здесь все, до постели сменит». Однако, я даже присвистнул. Я, оказывается, не только за еду работать буду, и это радует, и тут меня прервал телефонный звонок. Посмотрев на дисплей, я стиснул зубы. «Ты всегда очень четко ловишь момент, дорогая, Керн». Я зашел в комнату, чтобы Миша не слишком уж сильно уши грел. «Ты уехал, не то что, не попрощавшись, но даже не поставив меня в известность». Голос Анны звучал довольно холодно. «Насколько я помню, тебя мало волновало, где я нахожусь». Подойдя к окну, принялся рассматривать улицу. «Все-таки здесь очень мало снега, да и солнце уже пригревает. Ты утрируешь и передергиваешь мои слова». Анна замолчала, а когда снова заговорила, ее голос заметно потеплел. Я погорячилась тогда, просто сильно переживала, и откат стал неожиданностью. «Верится с трудом, но принимается», — пробормотал я. «А сейчас звонишь, чтобы узнать, жив ли я или действительно соскучилась. Костя, не воспринимай каждое мое слово в штыки. Это не я придумала, что встречаться мы должны только с дуэнями и так до свадьбы. Поверь, меня это тоже не радует». Анна снова замолчала. «Нам нужно определиться с днем свадьбы. Пока ты гоняешься за нечистью, я начну заниматься вместе с твоей матерью приготовлениями. Поверь, это не просто хорошую свадьбу организовать, а наше еще и слияние кланов ознаменует. Ань, ты ведь уже решила, зачем спрашиваешь? Просто скажи мне, чтобы я не ляпнул ничего лишнего ненароком». Я продолжал смотреть в окно, но сейчас видел только свое отражение в стекле. 10 сентября, ответила Анна, даже не пытаясь меня переубеждать в том, что я только что озвучил. Хорошо, 10-е, так 10-е, мне все равно. Отлично, тогда я сейчас поеду к Марии, и мы начнем обсуждать детали. Целую, и Анна отключилась. Я еще почти минуту смотрел в окно, а затем решительно вышел из комнаты. «Анна и моя мать назначили день свадьбы», — сообщил я, не глядя на Ирину. «И когда же состоится столь важное для кланов событие?» Ее голос звучал ровно. 10 сентября я натянул куртку и поправил ножны с кинжалом на поясе. «Я постараюсь выкроить время, чтобы поздравить вас, в крайнем случае пришлю подарок». Вот теперь я посмотрел на Иру. Она слегка побледнела, но выглядела и говорила спокойно. «Ну, а чего ты хотел, идиот?» Чтобы она истерику закатила, Ира знала, что так и будет, Почему-то назначенная дата оказалась новостью исключительно для меня самого. Ты готова? Может быть, уже пойдем и посмотрим, в чем наша практика состоит. Довольно резко ответил я и посмотрел на Мишу. Ну что, веди нас к тому самому месту. Парень кивнул и выскочил из дома первым. Мы двинулись за ним. Идти пришлось довольно далеко. Я поблагодарил всех богов, которые надоумили меня взять с собой удобную и практичную одежду. Ирина, кстати, тоже была одета нормально. Брюки, короткое не мешающее пальто и практичные ботинки на толстой подошве. Вот чему нас научили уроки Марго. Это тому, что ни в коем случае нельзя надеяться на чистую работу, для которой можно и в туфельках на огромных каблуках в склеп зайти. Мы вышли из деревни в противоположной стороне от дороги, по которой сюда приехали. Тропинка, по которой нас вел Миша, свернула в лес. В тени деревьев сразу стало холоднее. Пройдя еще с полкилометра, наш проводник остановился на не слишком высоком холме и показал вниз. Вон то место. Мы, когда первая мавка появилась, долго его искали. Только не спускались ни разу. Боязно, сказал Миша и посторонился, пуская меня на свое место. Что это? Склеп? Спросила Ира, навалившись на меня со спины и выглядывающая из-за моего плеча. Не похоже, я задумчиво покачал головой, разглядывая полянку, которая раскинулась перед нашими взглядами. Полянка была абсолютно круглая, а посредине росла одинокая сосна, вокруг которой располагались весьма странно расположенные камни. Я бы сказал, что это древнее капище, но нет самого главного атрибута – алтаря. Надо подумать, поближе подойти. Да, я тоже так думаю. Ира положила подбородок мне на плечо, продолжая разглядывать это странное место. На всякий случай универсальное изгнание приготовь, чтобы сразу запустить, если на нас кто попрет, все так же задумчиво произнес я и резко призвал дар смерти. За моей спиной резко похолодело, а Миша вскрикнул и попятился от нас подальше. Ну да, ощущать дыхание смерти, то еще удовольствие. Я принялся спускаться с холма, ноги скользили по запорошенному снегом склону. Сзади очень осторожно спускалась Лейманова. Вроде бы ничего особенного на полянке не происходило, даже исходящие от нас волны дара были единственным проявлением чего-то смертельно опасного. Но так продолжалось ровно до того момента, пока мы не вышли на середину поляны, словно пересекая некую условную черту. На нас сразу словно саван набросили. Стало очень холодно, и вокруг было просто не продохнуть от сил смерти, которые давили, заставляя даже у некромантов сердце замирать в предчувствии неизбежного. Внезапно меня осенило. Это контур страха. Защитный кокон, который выполняет сразу несколько функций, одной из которых является сигнальная, за меня ответила Ира. Валим отсюда. Отличная идея, и мы побежали из зоны действия контура. Сюда лучше не соваться, пока я не деактивирую его. К счастью, я знаю, как это делается. Мы уже практически добрались до границы действия защиты, когда один из камней за нашими спинами зашевелился. Я оглянулся на звук и скрипнул зубами. Прямо на нас летела темная устрашающая фигура. Ира, сзади рейф. Она стремительно развернулась и в тварь полетело заклинание, которое замедлило рейфа, но не остановило его. Мы в этот момент выскочили из контура. Сразу же стало легче дышать. В сторону. Рявкнул я. Его так не достанешь. Отшвырнув Лейманову с траектории полета твари, я выхватил кинжал. И тут рейф стремительно сменил направление и полетел мимо нас, направляясь к холму. Ну что за идиот? Простонал я, только сейчас заметив, что тезка нашего императора полез за каким-то хером за нами. Вот к застывшей от ужаса фигуре и летел рейф, радостно предвкушая легкую добычу. Семейный дар я выпустил уже на бегу, время поймал рейфа в ловушку, когда тот уже почти вцепился в тело беззащитной жертвы. Теперь даже мне каждый шаг давался с трудом. Рейф же повис, словно муха, попавшая в сироп. Резать башку кинжалом, то еще удовольствие, но меч был отдан на реставрацию. Все-таки он не предназначен для метания, а запасного у меня не было. Но я справился. Отпустил дар, одновременно с моментом, когда голова рейфа отделилась от инфернального тела. Время сделало рывок, и я помотал головой, стараясь избавиться от звона в ушах, который всегда сопровождал меня в таких случаях. Голова рейфа упала прямо под ноги Миши. Парень покосился на нее и начал оседать на землю рядышком. Я махнул на него рукой и пошел навстречу бежавшей ко мне Ирине, на ходу вытаскивая телефон. Подхватив девушку за талию, я быстро и жестко ее поцеловал, потом опустил на землю. Иди к этому герою и помоги добраться до дома. Я пока попытаюсь хотя бы слои защиты контура выделить. Чует мое сердце, мы здесь надолго застряли. Я тебе здесь нужна? Серьезно спросила Ира. Вот что мне нравится в ней больше всего, это вот такой подход. Нет, я сам справлюсь. Баню пока заставь кого-нибудь натопить, чтобы к моему возвращению была готова. Хорошо, она кивнула и быстро пошла к очухавшемуся Михаилу. Я же набрал номер, пока посетившая меня мысль не улетучилась в пространстве. Да, Константин Витальевич, я вас слушаю. Ага, значит, возле Люсинды сейчас есть люди, которым не надо показывать, что между нами существуют и неформальные отношения. Люся, пока я не забыл, попроси Егора объединить всю защиту в многослойный контур страха. Я, когда приеду, элементы некромантии настрою. Отключив телефон и сунув его в карман, подошел вплотную к границе купола, которую сейчас четко различал. Ну что, посмотрим, из чего ты состоишь, родимая. Глава 18. Люсинда озадаченно посмотрела на погасший дисплей телефона. Я, конечно, все понимаю и многое интуитивно, но какого Егора ты имел в виду? Она повернулась к сидящему напротив нее председателю лицензионной палаты, улыбнулась ему самой обаятельной своей улыбкой и прощебетала. Ради всего святого, извините, но Константин Витальевич только что дал мне поручение, которое требует уточнения. Конечно, конечно, я все прекрасно понимаю, нельзя вызывать начальственный гнев. Председателем был мужчина около 40 лет, довольно симпатичный, еще не обзаведшийся пивным животиком, а самое главное, он был холост и не имел никакого отношения к кланам. Более того, в узких кругах он был известен, как человек кланы недолюбливающий. Хорошенькая помощница Керна произвела на него приятное впечатление, и он даже планировал пригласить ее поужинать, как только они закончат дела. Люсинда еще раз улыбнулась и вышла из кабинета в коридор, где улыбка тут же исчезла с ее лица. За эти дни она столько улыбалась, орала, льстила и даже флиртовала, что ей к вечеру становилось физически нехорошо. Все встреченные ею люди оказались исключительно мужчинами. При этом мужчинами амбициозными и любящими власть, которой они откровенно наслаждались. Власть была так себе, на уровне выдачи лицензий, аккредитации и всевозможных разрешений, но они просто кайфовали, когда появлялась возможность на вполне законных основаниях помурыжить кланы. Зато в ней они видели прежде всего симпатичную мордашку и отсутствие принадлежности к элите. Поэтому, хоть и со скрипом, но дела шли. Более того, шли они гораздо быстрее, чем даже у юристов клана. Дошло до того, что Громов попросил ее получить какое-то очередное разрешение на внедрение какой-то новой системы защиты. Она уже получила лицензию для журнала, все разрешения для Громова, и вот теперь осталась последняя инстанция, патент и лицензию на продажу обручей памяти. Здесь дело тормозилось тем, что она, похоже, понравилась этому председателю, и он намеренно затягивал процесс. Откуда ей было знать, что так быстро не получал разрешения еще никто? Просто многие прониклись ее положением замордованной злобствующим деспотом бедняжки и помогали из жалости. Самой Люсинде было плевать на жалость, главное, что результат был. За все дни отсутствия Керн позвонил впервые и сразу вывалил задание, не уточнив деталей. Люсинда решительно набрала номер шефа, но сигнала не было. Она удивленно посмотрела на телефон и снова набрала номер, бесполезно. Словно у Керна и вовсе нет никакого телефона, или же он попал в место, куда не может пробиться ни один сигнал. Вот что тебе помешало уточнить, какому Егору я должна передать твою просьбу? Спросила Люсинда у трубки. Так, если следовать логике, то охраной у нас сейчас занимается Громов, но он не занимается элементами магической составляющей. Люсинда потерла лоб. Она за прошедшее время видела Егора Ушакова лишь однажды, издалека. Как оказалось, он помогал Громову устанавливать кое-какие элементы защиты. Она тогда малодушно свернула в сторону, чтобы не встречаться с ним, и так докатилась до того, что так и не смогла найти в себе силы постирать пропахшую им наволочку. Она так и лежала отдельно от остального белья. Люсинда понимала, что просто бредит, но что-то поделать с собой не могла. Сам же Егор не делал попыток снова встретиться, что привело девушку к логическому выводу. Сыну всесильного клана просто надоела несговорчивая игрушка. Зачем напрягаться, если к его услугам будет любая, стоит только свистнуть. И вот теперь ей предстояло решить, какого из Егоров ей нужно озадачить. При этом вариант, что Керн не посмеет вот так запросто раздавать поручения Ушакову, даже не пришел ей в голову. Еще как посмеет, его вообще подобные мелочи не волнуют. Керну что-то надо и попробуй отказать. Люсинда нервно хихикнула, затем решительно набрала номер Громова. Константин Витальевич велел передать, чтобы ты ставил какой-то контур страха. По-моему, это так звучало, выпалила она. Ответом ей послужило молчание. Затем Громов осторожно ответил. Люсь, он же должен знать, что я не смогу его поставить, даже, если очень сильно захочу. У меня просто нет таких возможностей и навыков. Этот контур, это адская смесь различных стихийных составляющих, включая смерть, которые переплетены с сигнальными нитями и хер знает, с чем еще. Ты уверена, что он меня просил его поставить? Нет, Егор, не уверена. Люсинда снова потерла лоб. Он сказал, чтобы я попросила Егора, еще добавил, что смерть сам добавит, когда вернется. Может быть, Константин Витальевич имел в виду Ушакова? Понятия не имею. Я пыталась уточнить, но он недоступен. Думаю, что ты вполне можешь позвонить Ушакову и уточнить. Люсь, а может ты сама ему позвонишь? От этого предложения у Люсинды чуть телефон из руки не выпал. Я уже несколько раз просил его помочь, а тут даже непонятно, о чем именно говорил Керн. Я, Люсинда кашлянул, я не знаю, уместно ли это. Конечно, уместно, тем более, что вы, вроде бы, знакомы. В общем, позвони, уточни, хорошо, и он отключился, не дожидаясь ответа. Люсинда посмотрела на телефон, как на ядовитую змею. «Да вы все издеваетесь надо мной», – прошипела девушка и набрала номер. Сначала никто не брал трубку, а затем прозвучал немного недовольный голос. «Ушаков, Егор Александрович, Константин Витальевич просил передать просьбу помочь поставить контур страха. Смертельную составляющую он сделает сам, как только вернется». Люсинда специально выбрала сугубо официальный тон. Проговорив заготовленную фразу на одном дыхании, она уже хотела быстренько отключиться, но тут Егор подал голос. «Люсинда, это ты? У меня не было твоего номера, и я не понял сразу, кто звонит. И, Егор Александрович, я думала, что это твое имя», — устало проговорила Люся. «Да, это да, черт», — Егор хмыкнул. «А Керн молодец, это он здорово с контуром придумал. Только вот такая маленькая деталь, что я не могу просто физически поставить такой контур, потому что не владею стихийными дарами», почему-то не пришла в его голову. Он тихонько рассмеялся. «Вот что, ты сейчас где?» «В лицензионной палате». Скрывать не было смысла. При желании ее местоположение донесут ему в течение 5 минут. То же касалось номера телефона. Хотел бы узнать, это вообще не было бы проблемой. Любому позвонил, кто ее знает, и спросил. Но, нет, значит, не сильно-то и хотелось. «Я за тобой заеду. Пообедаем где-нибудь и обсудим эту бредовую идею Керна». Он отключился, а Люсинда приложила прохладную трубку к пылающему лбу. «Да тоже ты, гад, со мной делаешь, сволочь». Когда она вернулась в кабинет, председатель отметил, что девушка чем-то явно расстроена. «Что-то случилось, Люсинда Викторовна?» – участливо спросил он.